Păi tu eu vreau, dar da. Aici, alo? Aici, da. Nu am mai familie, знаешь? Tu pensioner? Ce vă надо? Mie familia Andreev. Я не знаю вас, извините. Думается, вам так все хорошо. Ты будешь, блядь, сидеть на шопе ровно так, что ты забудешь, блядь, пыль глотать. Слышь, ты, блядь, кобыла, ты что, не догоняешь или ты что? Ты что, придурок, куда звонишь? Я отправлю ребят, тебя нахуй сломают пополам. Ты кто понял такой? Меня? Меня фамилия Жмука. Вот так. Алло, Вася, ты что, соскучился по Сибири, что ли? Лес валить на зону? А кто ты такая, этот пиздец? А? Слышь, кто такая? Это не кто такая, это кто такой? Я и путь, я кто Вася, такой? Ты что, попутал, что ли, нахуй? Хочешь, чтобы из Сибири приехали, забрали на зону лес валить? Да я тебе сейчас я тебе устрою. Домой. Там жопа будет, понимаете? Жопа будет у тебя, слышь, Вася. Слышь, ты чё за шалава? Ты нормальной ручкой попутал? Ты ну? Слышишь, кто говорит-то? Не девушка говорит, а мужчина говорит. Ты чё, хуй нормальной ручкой попутал? Я завтра, блядь, вычислю ваш номер. А? И вам жопа будет, понимаете? Тебя петухи не имели во все щели. Я тебе сейчас устрою, нахуй. Тебе московские будут петухи иметь, нахуй, в очко. Слышь, мужик. Я сейчас, блядь, вычислю. Когда хуй сопишь? Отправил давай, ребят. Давай, вычисляй, нахуй. Родной, нахуй. Они тебе, давай, сука, давай, все ребра тебе ломают. Ты ноги. Чё ты, нахуй, ты понял? Давай, давай. Я отправлю давай, ребят. Их сюда. Тебя, нахуй, сломают пополам. И что ты путаешь? Вот так. Кого сломают-то, нахуй? Кого сломают? Алло. Это тебя сберет, родной, сломает, нахуй. Алло. Один звонок ФСО, нахуй, ФСБ, и пизда тебе. Ну а мою фамилию знаешь? Да мне какая хуй разница твоя фамилия? Извини меня, и здесь тоже не последний человек. Ну так а вот, а хули ты названиваешь? Последний ты не последний. Ты как бы забудь этот номер. Ну хорошо. С разных номеров названивать. Или мне что, золотой пизды колпак? Да у меня фамилия Андреев. Ты будешь, блядь, сидеть на шопе ровно так, что ты забудешь, блядь, пыль глотать. Ты называется напугал ежа голой жопой, что ли? А ты знаешь, как, блядь, рама ломается? Да я много чего знаю. А тебя, сука, что блядь, надо, увидишь, ты ебало, блядь, так раскрашу. Ты, блядь, тебе нахуй заебешься, блядь, собирать его по осколкам. Это ты мне, что ли, угрожаешь? Ты, блядь, чего, падла, вообще нигде не было. Ты это самое, ты думай, с кем-то разговариваешь. Урод ты ебаный. Ну это ты о себе так красиво говоришь, ну, красавчик. Что я могу тебе сказать? Я, блядь, сейчас милицию всю подыму, блядь, на уши. У меня милиция, давай, блядь, давай, давай, давай, вперед, давай, вперед из песней. Давай, ты, правда, блядь, подумай. Совсем охуел. Давай, вперед, подымай. Подымай. Так, говори мне адрес. Город Новосибирск, приезжай. Главное управление. Говори мне твой адрес, куда к тебе приехать. Я тебе говорю, город Новосибирск, приезжай. Говори мне свой адрес, куда, блядь, к тебе приехать. Проспект Дзержинского, 34. Все, жди. То приедем, блядь, сейчас. Давай, пизды, вперед, там, блядь, подумай. Ставим. Пизды? Ну, поздравляю, это самое. Давай, блядь, приезжай, блядь, смотри, сука, я тебе, блядь, табуретку, твою башку ебаную разобью. Да, давай, давай, родной. Блядь, я майор уже здесь. Да мне какая разница, хоть ты хуй. Ты, тварина, блядь, совсем похуел. Хоть ты, блядь, специальный. Я... Ну, нихуя себе, красавчик-то я себе, как говоришь. Ты ебаная рама. Понял? Ну все, короче, еще один звонок будет, пизда тебе, понял, да, нахуй? Ты свои снайпер ебало, будет, я пасти, не включайся. Снайпер будет, я пасти, нахуй. Сейчас тебя, блядь, перезвоню. Давай, давай, родной. Ах ты, блядь, паразюка. Да? Ну, я хочу за тебя выйти. Тьфу. Больше ничего не хочешь? Возьми, познакомь меня с собой. Да-да. Алло. Я слушаю. Да. Здравствуй. Ну. Алло. Ну, да. А ты видел меня хоть раз? Что тебе надо? Ну, это Маша звонит. Маша Суралмаша? Да. Ну, до свидания. Алло! Вам кто нужен? Положите трубку, пожалуйста, не беспокойте. Никого, не работаешь, ни дела, ни работы. Пенсионерка Херова. Алло. Алло. Алло. Алло. Да. Слушай, ты урод, блядь, перестань, пожалуйста, выебываться там. Вы что, дебилы? Куда вы вообще-то звоните? Да ты что, охуел? Я вообще такой номер-то не... А ты звонишь по какому? Да это вообще-то вы звоните мне, не я вам. Почему-то ты набираешь номер, блядь, а попадаешь совсем хуй знает куда. Ты вообще на кого материшься? Ты знаешь, куда ты звонишь? Ты не я сейчас метро на тебя направлю. Я тебя... Алло. Хуйна. Алло, вы зачем звоните на этот номер? Вот вы и перепутали. Не знаю, кому вы звоните уже пятый раз. Да вообще никто никому не звонил. Вообще вот. Никому не звонил. Вы зачем беспокоите мою мать? Вот. А то не то, что ты будешь заговаривать, а вообще голова будет пробита. Я еще раз вам говорю, вы зачем звоните на этот номер и беспокоите мою мать? Где? В милиции. Вам заняться нечем. Я говорю, вам заняться нечем. У нас номер с определителем. Мы найдем на вас управу. Да, я в милиции дежурю. Мы уже в милицию давно позвонили. И уже... Алло. Да. Здравствуй. Здорово, кто-то. А что, тебе денег надо? Не понял. Я ж не знаю, чего ты звонишь. Хочешь познакомиться? Кому я звоню? У тебя что, много денег надо? Алло. Товарищ капитан, подойдите к телефону. У тебя что, понос там? Алло. Старший инспектор уголовного розыска. Алло, я связался с прокуратурой. Сейчас узнает, откуда звонок подъедет. Слушай, переживу. Ты урод, блядь. Алло. Алло. Да. А что, вам звонят сейчас, да? Так. А кто это? Меня Владимир. Это Красногвардейский военкомат. И что, Владимир? Что вы хотите? Тебя по команде Смирно поставить, что ли? Что? Смирно. Смирно? А вы вообще представляете, куда вы звоните? Я 35 лет отслужил в авиации. Так, и что случилось с авиацией? Ну, на Сахалине, на Камчатке, на Курилах, весь Дальний Восток прошел. Ага. Часто была по службе в Ахе, на Крыльоне. Ага. А, ну вот именно. Так. И что случилось? Везде побывал. А? И что на Камчатке случилось? А я посоветую вам, подойдите к стенке и головой пару раз стукните. К чему подойти? Головой бейся об стенку. Это мой совет. А, я думаю, что вы с головой-то сами с самолетами не дружите. Это золотые слова, но только относятся к вам. Да. Ага. Вы меня-то видели? Ну, придурок был, ты придурком и останешься. А, ну. Вот ты придурок-то точно. Да. А я сразу сказал, что я говорю с придурком. Ага. С генералом говоришь. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А где вы находитесь? Так, ну, село Николаевка. А я сейчас приду, блядь, это посрать у тебя и автомат. А я твою кашу насеру, вот когда у вас ужин будет вечером. Понял ты, нет? Что-то я вообще ничего не понял. Вот и говно будешь облезать, блядь, есть захочешь. Да вообще кто звонит? А тебе какое дело? Ты что, едет, что ли? О, блин. Алло. Вот и говно будешь облезать, блядь, есть захочешь. Понял, алло, а вам кого надо, собственно? У тебя ум-то есть в голове там, блядь, говном что ли набито, блядь? Да? Что случилось? Нет у нас таких. Алло. Ясно, ах ты, старый дурак, блядь. Я сегодня заприду тебя, задавлю, блядь, дурака. А вы кому звоните-то конкретно? Наоборот, ты звонишь ко мне. Да нет, это вы к нам звоните. Пошла ты нахуй, выключи телефон. А, ну мы так и сделаем. Выключим. Дай-ка телефон. Это, телефон, я буду им звонить без конца. Слушай, тебе телефон доверили для чего? Ну, вообще-то вы звоните, мы отвечаем. Нет. Тебе доверили телефон. А, это мы телефон? Вам звоним? Да. А ты кто такой, звонишь ко мне? Я вообще не такой, я такая. Я женщина. Петермонка, блядь, Машенька. Ладно, я выключу телефон и сниму трубку, чтобы вы не чтобы мы вам не звонили. Давайте, пока-пока. Вот. Да, я слушаю. Я слушаю. Генерал Анатолий. А? Лейтенант Анатолий. Вы куда звоните? Хочу с вами пообщаться. Ой, нет слов. Вот ты уже накрутил меня. Серёжка, ты что ли? Да, пропажа. Да. Чего? Ты со мной общаешься или с кем-то там разговариваешь? Да, да, да, да. Ну? И что? Серёж, а? Что с тобой? Что случилось? Пиво. А? Будешь пить пиво. Ро, ну чё молчишь? Я молчу? Кто говорит о пиве? Я если к тебе приду сейчас. Будешь пить пиво. А? Ну ладно, давай, расскажи, как ты себя чувствуешь. Чем занимаешься? Вот. Вот это есть и есть. Я тебе что я скажу? Пошел ты. Вот. Кто со мной говорит? Поняли ты, нет? Я это не Сергей. Это что-то, ну, кто-то нет? Там такой. Ну как нет? Какая-то. А? Ну как нет? Ну как нет? Это не ты, ну, речь не та. Ну, лексика не та, лексикон тоже. Ну, шпион, меняемся, блядь, меняемся. Шпион, блядь, предатель ебаный, а. Шпион ебаный, блядь, а. М? Чего? Я шлу. Что случилось? Ты что, специально в дежурях сидишь, да? Да. Что что с тобой? А тебе какое дело? Завербовали тебя. Кого, меня? Кто вербует? Да? Где? Что случилось? Старого дурака, блядь, завербовали тебя. Вот. Куда меня завербовали? Голову мою ручишь? Нахуя тебя, блядь, залупу эту? Я не пойму, кто звонит, потому что это не ты. Ну как нет? Нет. Ну как нет? Нет. Ну как нет? Дурачок, ну, а? Нет. Нет того. Не то. Не то. Хорошо, сука, давай, что ты хочешь? Да? Расскажи мне немножко что-нибудь такое хорошее, чтобы взбодрило и тебя, и меня положительно. Ох ты, яй! Вот, а ты, наверное, унитазы облизываешь, нет? Я не понимаю тебя, что ты говоришь. Ну как нет? Что ты такой, как петушок? Что? Это не ты, это не и речь, и интонации, и все, и все, все, все, все. Хуем Карачелова. Так, у меня все нормально, все хорошо. Вот, да? Вспоминаем тебя. Ну. Тебя кто-то обидел? Да. Тебя кто-то обидел? Да. А зачем ты позволил? Ну как нет? Что это, воруете, да? Ты, оказывается, воруешь, да? Да. 500 рублей. Я прекращаю разговор, потому что... О чем нет. Речь, я не знаю. Нет. Что значит нет? Будете арестованы. Я не уверена, что с кем я говорю. Я не уверена. Я к тебе приду сейчас. Ну, где с кем я общаюсь? Где ты живешь? Где? Где вы живете, а? Вы куда звоните? Вы, наверное, перепутали. Нет. А я тебе говорю нет, ебаный ты, блядь, что не понимаешь. Кошмар какой. Вот. Я тебе говорю, пошел ты нахуй, вас, жуликов, блядь, мы арестуем сейчас. А? Вы это сотовый воруете и продаете, да? Да. Это команда у вас там, это, продаете, наверное, ворованные эти сотики. Где вот такие слова? Воруем, продаем. Да. Боже да, мой, да. Как звучит красиво. Все вас искали, блядь, будет сейчас милиции там, все. Вот ты уже на крючке у меня. Ну что ж такое? Это для меня непонятное. Ага. Да. Алло! Да. Кто это? А куда вы звоните? А кто это? Я спрашиваю, куда вы звоните? Чего? Ты с похмелья? А? А? Проснулась или чего? Алло! Я слушаю. Пошла ты к черту. Вы куда звоните? Я сейчас вызову милицию. Да, что вы хотите? Говорит. Вот-вот он тебе и даст подзатыльника из Калашникова. Да. Ну какого хрена звонишь-то, а? Чего? А что ты такой, ты ко мне звонишь? Ты чё, рехнулся, это ты ко мне звонишь? Дай-ка там это, телефон, я буду ему звонить без конца. Кому дать телефон? Блядь, буду в день и ночь буду звонить. Да пошел ты. Пошла ты нахуй. Да. Алло. Да. Это кто я... говорит-то? Хоть ты скажи свою фамилию. Я? Алло. А кто такие? Это ты пиздюк. Что ты звонишь-то сюда? Куда? А ты чего, блядь, звонишь-то сюда-то? А? Чего? Послушай, а кто? Чего вы безобразите-то? Кто? Да кто тогда звонит, блядь, попадает на номера-то? Ты понимаешь, я тоже злюсь. Мне уже, я, блядь, замерзал, я говорю, что с милицией пойду, блядь, и буду разбираться, кто это, блядь, звонит. Ну кто этот самый, понимаешь? Кому звонил? Я тебе звонил. А я тебе звоню. Да я не набираю, это мне звонят. Ебаный ты компот. Ну закройсь компот. Я тебе, падла, блядь, сейчас башку оторву, приду. Господи, боже ж ты мой. Женщина, здравствуйте. Алло, кто это? Алло, это вот я, Анатолий Васильевич Бордун, говорю. А куда вас звонить? Ну, сейчас, вы же мне звоните. Нет, я не звонил никому. Все. Но вы мне мешаете работать, понимаете? Ошибка, не знаю, что кто позвонил. Я это от вас, звонок пошел. Все. Это от вас, звонок пошел. Алло. Слушайте, да что с вами такое? Женщина, здравствуйте. Что так? Что за женщина? Какая женщина тебе? Что ты другой раз звонишь? Это что за глупость? Что тебе надо? Это от вас звонок пошел. Какой от нас, от нас? Другой раз ты звонишь и от вас. Вот это вы или 11, или 12. Что тебе надо? Женщина, здравствуйте. Женщина, здравствуйте. Да пошел ты, черт, какая тебе женщина, дурак я, Гинсе. Господи.